мысли. Черная мантия того, кто забирает жизни. Господа в церкви нет, по крайней мере в этой. Священник делает зомби, он главный в этой секте. Слишком длинные дни, слишком тонкие вены. Город чужих людей, замкнутых в серые стены. Гранитное небо, силиконовые клетки. Розовые парни, шлюхи, запускающие сетки. Верить в мечту, оставаясь работником цеха. Заливая по выходным лодку до рассвета. Силуэты запотевших стекол, души мертвых. Необузданная власть в руках у королей упертых. Замкнуться в дисках судьбы, величать царей. Целовать руки в золоте среди бомжей. Хоронить приоритеты, цели, мечты и советы. В целой куче принципов и не найти самой заветной. Понос изо ртов, язва в разбитых зеницах. Ненависть и вечность разделены на единицы. Не помню те сюжеты, где бы каждый был бы счастлив. Весы судьбы опрокинулись под властью. Что, для чего, для кого тратить все силы? Они погаснут, как погасли былые мотивы. Немного больше, чем боль, крылья стремятся ввысь. Не изменить сознание, депрессия длиною в жизнь. Подсознание, система грани, идиллия, изгнание. Деградация тварей, живущих рядом с нами. В плоскости лицемерия, не видно всех реалий. Освободиться или нет, дальше решайте сами. Система грани, идиллия, изгнание. Деградация тварей, живущих рядом с нами. В плоскости лицемерия, не видно всех реалий. Освободиться или нет, дальше решайте сами. Под шум листвы деревьев, что давным-давно засохли. Осколками в душе последние мечты подохли. Медленной поступью к окну, а там свобода мысли. А там реальность, словно бескорыстней. В мерцании двойственности чувствуются диссонансы. Кто забирает жизни, посылает реверансы. Альянсы созданы, осталось лишь пустить в расход. Кто из мышей теперь пойдет на эшафот? Поворот, промчаться сквозь закрытые двери. И наплевать на метели, главное не попасть под взор империй. Расправив крылья, им интересны лишь последствия. Руководствуясь лозунгом, цель оправдывает средства. Истребление черни, что семисмертным целиком подвластно. У истребителей самих душа давно погасла. Жажда приобретательства сверкает в их глазах. Поздно будет сожалеть, перевоплотившись в прах. На устах прочтешь ты звук, что тише не подобен. Предсмертный вздох услышать эхом в доме ты способен. Но продолжая жить во тьме, ты не поднимешься ввысь. Все остается на местах, депрессия длиной в жизнь. Подсознание, система грани, идиллия, изгнание. Деградация тварей, живущих рядом с нами. В плоскости лицемерия, не видно всех реалий. Освободиться или нет, дальше решайте сами. Система грани, идиллия, изгнание. Деградация тварей, живущих рядом с нами. В плоскости лицемерия, не видно всех реалий. Освободиться или нет, дальше решайте сами. Объясню.